Понимать нам головой, Егор Иванович, а воевать сердцем. У головы шея, ей голове легко поворачиваться. Хочешь налево, хочешь направо. Есть такие, что могут на 180. Раз, и глаза на затылке. А вот попробуй поверни сердце. Бардин засмеялся. Нет у сердца шеи. Природа не дала, Егор Иванович. Баткин затянулся, и Алонсо на крутке осветил его лицо, неожиданно курносое, в резких и грубых морщинах, лицо старого крестьянина. «Чую гореть мне в адовом пекле бессонницы. Да только ли мне?» Он оглядел дом. Вопреки позднему часу многие окна были освещены. Как и предполагал Егор Иванович, Бардины бодрствовали, только Сережу и его дружка Колю Тамбиева сморил сон. Они уместились на одном диване, да еще нашлось место для многомудрого Торле. Ответы на все вопросы, которые поставило перед ними время, они пытались отыскать в книге о Наполеоне. Гостей встретил Иван Бардин. Сыном поздоровался, облобызавшись по бардинскому обычаю. Бекетова заключил в объятия и прослезился. «Бог видит правду, Сергунька», — сказал он, смахивая слезу. «Видит, видит, Иван Кузьмич», — сказал Бекетов. Он решительно отказывался называть старика Иоанном. Яков протянул загорелую руку, блеснул молодыми зубами. «Здравствуйте, Сергей Петрович, рад видеть вас». «Здравствуй, Яков». Мирон все еще в штатском костюме, единственная реликвия, которую он вывез из Испании, не считая поврежденного плеча, неожиданно появился перед Бекетовым, поклонился с радостной корректностью. «Есть будете? Небось, навоевались в охотку. Чтобы немца победить, нужно вон сколько силы». «Да, силы», — снисходительно заметил Егор, оставив без ответа иронию брата. Как ни голоден был Бекетов, он, прежде чем взять вилку, пододвинул солонку, потом перечницу, довел еду до вкуса. Казалось, ему приятен был сам этот процесс. Бардин принялся за еду сразу. Он ел и смотрел по сторонам, соображал. Видно, приемник был выключен, и не в самый спокойный момент. Стулья вокруг приемника стояли, будто повздорившие спинками друг к другу. «Да мы здесь чуть не передрались до тебя», — сказал отец. «Что так?» — спросил Егор и взглянул на Мирона. Отец, видно, имел в виду его, когда говорил о жестокой стычке. «Я сказал, не грех нам подумать и о России», — произнес старший Бардин. «Вот говорят, родина Октября. Так ведь это же привилегия быть родиной Октября, а коли привилегия, значит и все блага тебе. Только пойми, тебе, а не с тебя». Мирон залился гневным румянцем. «А мне, например, ничего не надо. Ты можешь это понять? Ничего. Только дай мне возможность быть тем, кто я есть. Я готов все отдать, что имею, даже как в Испании жить». «Эх, хватил», — засмеялся Иоанн. «Да я не отнимаю этой твоей готовности». «Молод Мирон, все еще молод», — произнес старший Бардин и направился в соседнюю комнату, но голос Мирона остановил его. «Молод, значит, молод? Это все, что ты можешь сказать?» — заскрипел зубами младший Бардин. «У меня есть один знакомый, известный по Москве книголюб, человек немолодой, лет так...» Он внимательно посмотрел на отца, точно примиряясь к его возрасту. «Лет так за 70. Так он говорит как-то мне. Знаешь, Мирон, я научно установил, что в 22 года я был умнее». Егор оставил тарелку, улыбнулся. «Уже? Начал учить батю? Ну хорошо. А я думаю, когда он начнет учить отца родного? У меня это было в 17, а у тебя в 32. Ну что ж, лучше поздно. Хорошо». Яков смущенно откашлялся, произнес. «Ну вот что, Мирон, отца не обижай. Если он отец, пусть не говорит глупостей». «Тебе можно их говорить, а ему нельзя?» — засмеялся Егор. «Мне можно», — согласился Мирон, улыбнувшись. Наступила пауза. «Я хочу, наконец, знать, что происходит», — произнес Иван Бардин. «Могу я знать?» Встал Яков, распечатал новую коробку Казбека, закурил. «Сегодня в академии было черт знает что. У упер он взгляд в Бекетова, сидящего в затененном углу. «Никто ничего понять не может. Хоть бы доклад какой о международном положении сделали, разъяснили. Воевать-то нам, в конце концов».